Глава 12. Собор Парижской Богоматери возник перед Ги и Фаустиной как раз тогда, когда последние тучи растаяли, и золотые солнечные лучи осветили мокрые от дождя крыши домов. Массивный каменный гигант царил на площади. Черные щитки, прикрывавшие проемы в отвесных стенах колоколен, напоминали смеженные веки, боковые полуарки образовывали ребра, а шпиль над поперечным нефом походил на зазубренный хвост, и все это в глазах Ги придавало собору схожесть с мифическим чудищем. Пересекая остров, писатель не смог удержаться от мысли о племени паризеев, которые некогда воевали с римлянами, отстаивая территорию, превратившуюся впоследствии в блистательный, величественный Париж. Бурлящий энергией город, возможно, обязан своим существованием небольшой группе людей, по мнению многих обычных варваров, основавших свое поселение под надежной защитой деревьев, росших на этом островке. С тех пор миновали столетия, и только собор оставался немым свидетелем событий, потрясавших малюсенький клочок земли посреди речных вод. Фиакр проехал по улице Клуатр-Нотр-Дам, обогнул простиравшийся позади величественной постройки сквер, который как будто не мог выйти из тени собора и напоминал о потерянном рае, когда впереди показался морг. В солнечных лучах, осененный религиозным светом, он напоминал позабытый на краю острова римский храм. Два боковых крыла обрамляли главное здание, выходившее фасадом к трем высоким аркам собора. Если бы не зловещие трубы, торчащие из крыши, морг можно было бы запросто принять за постройку древних римлян, переданную в распоряжение музея или одной из государственных служб. Фаустина и Ги вышли из экипажа и направились к входу. Там толпилось около 10 человек, не перестававших что-то живо обсуждать. Продавцы цветов приставали к каждому, кто появлялся на пороге, пытаясь всучить по бросовым ценам свои увядшие букеты. Для посещения морга давно уже не требовалось никаких разрешений. По идее, здесь должны были опознавать неизвестных, чьи тела выставлялись в вестибюле. Но на деле большинство визитеров заявлялись только лишь для того, чтобы удовлетворить свое нездоровое любопытство. Дошло до того, что каждый образованный, смелый парижанин должен был увидеть своего собственного покойника. И все же Ги удивился, застав около морга нескольких женщин, которые вместе с детьми спокойно разглядывали людские трупы, как будто пришли в музей на экскурсию. Миновав крыльцо, парочка протиснулась сквозь толпу, что собралась перед широкой доской, к которой были прикреплены фотографии тел, побывавших здесь за последнее время. Они вошли в большой слабо освещенный зал с каменными полами. Бледный полуденный свет едва проникал сквозь высокие окна и терялся где-то вверху, отчего помещение походило на вокзал. Праздные зеваки прохаживались вдоль витрин, и если бы не гримасы отвращения, которые порой мелькали на их лицах, то можно было бы подумать, что находишься в универмаге Бон-Марше или галерее Лафайет. В помещении веяло холодом, мороз пробегал по коже, и порой казалось, что морг напрямую связан с царством мертвых, и что где-то в глубине его приоткрыта особая дверца, сквозь которую дух усопших распространялся на живущих. Пройдя вглубь, Ги уловил приглушенный гул и тут же заметил ниши холодильных камер, которые круглый год сами по себе могли поддерживать нулевую температуру и предохраняли трупы от разложения. Ги предложил Фаустине подождать в стороне, пока он не убедится, что тело Милены не выставлено на всеобщее обозрение. Писатель вытянул шею, пытаясь заглянуть поверх голов любопытных зевак, которые даже не удосужились снять шляпы. Мертвые мужчины и женщины лежали на железных каталках, кое-какая дежонка едва прикрывала их синюшные тела, головы были приподняты для лучшей демонстрации трупов. Специальная табличка с выведенным мелом номером позволяла немедленно сообщить данные о покойнике охраннику, который в ожидании опознания мирно дремал на стуле. Тела выставлялись в течение 40 дней, после чего, в случае отсутствия хоть каких-нибудь данных, их отправляли в колумбарий или братскую могилу. Этот зловещий смотр, остающийся привилегией прозябающих безвестности и тех, у кого в Париже не нашлось родственников, готовых предать земле их бренные останки, никогда не сходил на нет, так что 7 дней в неделю с 9 утра до 5 вечера каждый желающий, независимо от возраста и положения в обществе, мог получить свою порцию ужаса. Милена проживала в борделе, туда забрать ее тело было невозможно, и Ги боялся, что труп девушки бесстыдно выставили для публичного осмотра. Хотя удостоверения ее личности и письменной просьбы было вполне достаточно, чтобы поместить ее во внутреннее помещение. По правде говоря, Ги был практически уверен, что найдет Милену здесь, среди десятка других трупов, и мысленно поздравил себя с тем, что попросил Фаустину остаться в стороне. Однако копны рыжих волос нигде не было видно. Возможно ли, чтобы смерть притупила яркость природных красок Милены? Ги в этом сильно сомневался, но все же, извинившись, проскользнул мимо двух дам, чтобы убедиться в своей правоте. 6 мужчин, 4 женщины. Милены среди них нет. На сей раз у Ги не осталось никаких сомнений. Писатель удивился, не найдя Милену среди покойников, хотя знал наверняка, что в этом морге выставлялись даже тела утопленников, несмотря на то, что их внешний вид оставлял желать лучшего, и повешенных, на шеях которых красовались жуткие фиолетовые борозды. Милена никак не могла бы нарушить здешний порядок. Все дело в убийстве. Если о происшествии прознают, то весь Париж сбежится посмотреть на жертву страшного преступления. Ги вспомнил, как год назад в Париже нашли порубленную на куски женщину, именно так прозвали ее журналисты. Какой тогда поднялся шум! Как только в прессе прошло сообщение, что тело находится в городском морге, сюда ринулись толпы зевак, жадных до острых ощущений. И когда останки позже перенесли в закрытый от посторонних глаз отсек, чуть было не дошло до массовых протестов. Воспользовавшись толчеей, Ги закатал рукав и стянул повязку, чтобы посмотреть на еще гноящуюся рану. Он слегка надавил, и на поверхности выступила кровь. Из глубины зала Ги жестом призвал Фаустину присоединиться к нему и осведомился у охранника, здесь же есть врач? «Само собой, мертвые тоже остаются людьми». «Да и врач, черт побери, обязан обследовать их перед тем, как отправить гнить в могиле». «Хорошо, а то я тут поранился об косяк при входе». «Здесь вам не госпиталь. Наш врач должен заботиться о мертвых, а не...» Почувствовав, что охранник колеблется, Фаустина добавила, «Вы же видите, что у него кровь. Вдруг туда попадет инфекция? У вас же наверняка найдется врач, который будет рад наконец-то поработать с кем-то живым». Привратник вздохнул и посмотрел на Ги, как на последнего идиота, который умудрился пораниться даже в морге. «Ладно, подождите, посмотрю, что можно сделать». Появившись вновь, он провел их через небольшую железную дверь в узкий коридор, освещенный электрическими лампами. «Последняя дверь направо. Доктор Эфраим займется вами». Невысокий бородач с седой всклокоченной шевелюрой что-то торопливо записывал в тетрадь. Он посмотрел поверх круглых очков в черепаховой оправе и поднялся навстречу гостям. Мимические морщины разбегались по лбу и вокруг глаз. «Добрый день! Так, значит, это вы поранились?» «Дайте я посмотрю», — сказал он необычайно высоким голосом. «Присядьте напротив». Фаустина и Ги поздоровались в ответ, а затем писатель продемонстрировал врачу рассеченную руку. «Это не сейчас случилось», — проворчал доктор. «Кровь-то у вас местами уже совсем запеклась». «Не стоит специалисту зубы заговаривать». Врач снял очки и поглубже уселся в кресле. «Простите нас за столь топорный прием. Но я опасался, что иначе нам не удастся к вам попасть», — миролюбиво признался Ги. «Нашу погибшую подругу только что верили вашему попечению. Мы были очень близки, спокойны. Хотя не будем терять времени, вынужден признать, она была дамой легкого поведения. Но великодушная и чистой душой, несмотря ни на что. Но у нас возникла проблема. Она же беременна была, только вот кто отец, неизвестно. Сие имеет особую важность для двух заинтересованных в деле лиц». Доктор озадаченно вздохнул. «Не знаю даже, чем могу вам помочь. Разве установишь, кто папашей являлся, когда зародыш умер? Это же наука медицинская, не гадание. Вам предсказатель нужен, а не врач». «Дело в том, что наша подруга повсюду таскала при себе дневник. Ее кузина, здесь присутствующая, хотела бы взглянуть на него, ну, разумеется, одним глазком, только чтобы помочь тем господам. Горе угнетает их едва ли больше, чем сомнения». Фаустина энергично закачала головой, приняв самый печальный вид. «Я не собираюсь угождать вашим прихотям, если, конечно, вы не предъявите мне документ об опознании», — усмехнулся доктор. «Но ее нет в просмотровой», — Ги развел руками. «Вы ошибаетесь, она там». Доктор внимательно посмотрел на писателя. «У меня есть все основания полагать обратное», — возразил Ги. «Рыжеволосую красотку трудно не заметить, особенно в ее-то состоянии». При этих словах врач резко переменился в лице, глаза сузились, голова склонилась на бок. «Ах, эту! Такую и впрямь не пропустишь. Я только что заполнил формуляр, и могу вас заверить, дневника при ней не было». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Я произвел осмотр всех ее вещей. Да и полиция предоставила мне отчет о том, что изъяли с трупа. Не было при ней ничего». «Я смущен и расстроен. И немало удивлен, надо сказать. Сожалею, господа». Все помолчали некоторое время. «Даже если вы соврали о времени ранения, руку необходимо лечить», — доктор Эфраим указал на порез. «Вы очень любезны», — улыбнулся Ги. «Нет, я всего лишь исполняю свой долг. Если я отправлю вас сейчас в госпиталь, сердце мое будет не на месте, да и Эдна, моя жена, вечером не забудет меня упрекнуть. Эти мясники о живых заботятся хуже, чем мы о мертвых. Дальше ехать некуда». «О, у меня для вас хорошая новость. Швов накладывать не придется». Пока доктор старался как можно тщательнее перевязать рану, Ги попытался возобновить диалог. «Вам известно, что наша подруга убита? Она стала жертвой жуткого преступления». «Сотрудничаете с полицией?» «Ну что вы, те двое, что ведут расследование, несговорчивы и, надо сказать, вздорные». На лице Эфраима промелькнула веселая усмешка. «Вы же знаете, о ком идет речь», — догадалась Фаустина. «Само собой. Эти двое частенько заходят сюда. И вы абсолютно правы, иначе как вздорными их не назовешь». Доктор отрывисто хмыкнул, опустил пинцет в железный тазик и подцепил компресс из открытого ящика, который стоял перед ним. «Могу вас уверить, девушку убили», — повторил Ги. «Если вы намекаете на позу, в которой ее нашли, так знаете, подобное могло быть вызвано титанусом или приступом эпилепсии», — усмехнулся врач. Примечание: титанус — в физиологии длительное сокращение мышц, возникающее при последовательном воздействии на них ряда нервных импульсов. Конец примечания. «Но вы же видели ее лицо и ту отвратительную гримасу ужаса. Она может объясняться судорогами. А как же кровь, которая выступила у девушки на коже, и глаза? Ее взгляд словно погрузился в непроглядную бездну, с которой она столкнулась перед смертью. Я понятия не имею, с чем она там столкнулась, но во всяком случае в ваших словах есть доля истины. Все эти факторы характерны для насильственной кончины. Между тем, в моем деле нельзя ни за что ручаться. Прежде чем вынести вердикт, я должен осмотреть труп. И, само собой, вы понимаете, что мой отчет предназначен нашим с вами общим друзьям». «Милена уже не первая жертва?» Доктор Эфраим замолчал и внимательно посмотрел на Ги. «Что вы хотите этим сказать?» «Разве вам не приходилось прежде видеть подобных покойниц, застывших в столь неестественной позе? К счастью, не часто. Так, значит, все-таки были и другие». «Разумеется. Здесь как-никак морг. Все тела рано или поздно оказываются в наших руках». «Само собой, но я подразумевал случай, который был бы схож с тем, что случилось с нашей подругой. Тот, кто сотворил с ней такое, проделал это не в первый раз. Вам уже доводилось становиться свидетелем его художеств?» Доктор Эфраим покачал головой. «Не знаю, что вы там себе напридумывали, но ваше мнение ошибочно. И тем не менее, могу ли я задать вам один вопрос?» Не дожидаясь согласия доктора, окрыленный любопытством и стремлением узнать правду, Ги продолжил. «Возможно ли в Париже скрывать множество трупов и остаться незамеченным?» «Какой странный вопрос. Меня беспокоит ваше душевное здоровье. Все дело в том, что я писатель. Понимаете, такой же, как Конан Дойл». Доктор Эфраим поморщился, он был явно не из тех, кто зачитывается подобной литературой. «По крайней мере, постарайтесь не писать такой чудовищной ахинеи». «Так почему же их не удастся скрыть?» «Запах, дорогой мой, запах. Вы никогда не оставляли кусок мяса гнить на открытом воздухе? Жуткая вонь, тухлятина. Даже среди зимы? Ну, конечно, процесс разложения значительно ослабнет, но как только пригреет весеннее солнышко, его уже не остановить». А если труп утопить в каком-нибудь канале или на дне сены? В конце концов он всплывет. Непременно. Под действием газа, который образуется при брожении. А если к телу прикреплен балласт, то со временем руки-ноги отделятся, утопленник освободится от пут и поднимется на поверхность. Скажите, надеюсь, в книге вы не собираетесь описывать подобную мерзость? Кому захочется читать такую дрянь? Доктор, люди любят точное описание. А когда речь заходит о смерти, кто сможет остаться равнодушным? Врач был по-прежнему настроен скептически. «В наше-то время, — сказал он, — детям уже демонстрируют трупы. Вскоре фотографии покойников будут печататься в газетах, а в кино начнут снимать процесс разложения. Вот увидите такими-то темпами. Коль публике подавай такие детали, тут и до реальных угроз недалеко. Итак, нет ничего невозможного в том, чтобы продержать тело всю зиму в подвале, а затем весной от него избавиться», — продолжал настаивать на своем Ги. «Теоретически, да. Но на практике все куда сложнее. Возьмем, к примеру, эту зиму, далеко не самую холодную. Оттепель порой длилась по несколько недель. А для разложения трупу нужно только слегка оттаять. А можно ли как-то это установить? В общем и целом могут помочь насекомые». «Насекомые?» — с отвращением повторила Фаустина. «Да, в основном мухи. Один из моих коллег, профессор энтомологии Менин из Национального музея естественной истории, как раз работает над этим. В некоторых случаях он способен установить время смерти с точностью до 2-3 недель, даже если труп пролежал довольно долго. За последние месяцы здесь выставляли без исключения всех умерших женщин?» «Да, до тех пор, пока их не опознают. Ну, конечно, были и те, чье состояние не позволяло представить их на всеобщее обозрение». «То есть?» «Утопленницы, пролежавшие в воде не один месяц, те, кого расплющило под колесами омнибуса. Такие ужасы ни к чему демонстрировать широкой публике». «А такое встречается довольно часто?» «К великому счастью, нет. В большинстве случаев имеются свидетели, а личность жертвы известна. Ну вот, вы можете вернуться к своей рукописи. Но, тем не менее, через несколько дней обратитесь с вашей раной к врачу». Попрощавшись с любезным доктором, Ги и Фаустина решили пройтись, чтобы подышать свежим воздухом и попытаться выветрить из одежды запах смерти. «Доктор Эфраим — человек обаятельный, но визит к нему ничего нам не дал, кроме леденящего душу страха», — грустно заметила Фаустина. «Вы по-прежнему намерены продолжать расследование?» «Пуще прежнего. Как бы то ни было, мы получили подтверждение, что убийца выкрал у Милены дневник. А девочки с улицы Монжоль ни разу не попадали в городской морг. Прихвостни короля бедняков никогда их там не видели, а мы знаем, что в закрытом отсеке их тоже не наблюдалось». «А это уже немало, Фаустина». Они шли по мосту вдоль собора Парижской Богоматери и любовались противоположным берегом, пятым округом, кварталом Сен-Виктор, фасадами старинных домов с узкими окнами. «Простите мое невежество», — заметила Фаустина, — «но объясните, наконец, как вам удается делать из всего этого какие-то выводы?» «Я всего лишь анализирую. Ну, точно так же, как для своих книг, рассматриваю факты и стараюсь, чтобы все выглядело правдоподобно. Мы знаем, несколько женщин похищены и до сих пор не найдены. Это выводит нас на личность преступника, смелого, находчивого, способного остаться незамеченным. Он полагается не на удачу, а на собственную ловкость. У него свои приемы. Больше того, ему удается промышлять тайно, а значит, он отлично знает место, где охотится. Скорее всего, он обитает где-то поблизости или, по крайней мере, проживает в черте города. Не могу представить, чтобы он приезжал из предместья, проделывая столь долгий путь, плутал по Парижу, толкался среди людей. Среди них, между прочим, полно потенциальных свидетелей. Когда в родном пригороде масса бедняков, каждый из которых мог бы стать для него легкой добычей. Нет, он наверняка парижанин. Причем коренной парижанин. Один из тех, для кого цивилизованный мир заканчивается за пределами старых городских стен. Иначе бы он без колебаний сделал из предместья настоящее охотничье угодье, где риск куда меньше, чем на улице Монжоль. Вы следите за ходом моих рассуждений? Да, убийца, предположительно, родился и вырос в Париже. Что дальше? Если учесть, что он не сразу убивает своих жертв, то ему приходится их перевозить. Я слабо могу себе представить, как можно силой удержать женщину в фиакре, в котором зимой, к тому же, слишком холодно, да и шум может привлечь внимание случайного прохожего. По тем же самым причинам, по которым нам удалось установить происхождение убийцы, было бы разумно заключить, что вряд ли он станет убивать девушек и избавляться от тел за пределами Парижа. В таком случае он бы подбирал девушек на дороге, а не рыскал по опасному 19-му округу. Если он остается в столице, то, само собой, располагает собственным домом. Довольно уединенным, надо сказать, чтобы крики жертв не встревожили соседей. Если только он не расправляется с ними где-то в другом месте. На улице Монжоль нет ни единого следа исчезновения девушек. И, как я вам уже говорил, этот мерзавец не может убивать в собственном фиакре, даже если он у него есть, и остаться при этом незамеченным. По крайней мере, не 6 же раз подряд. Нет, он наверняка уродует их у себя дома. Кроме того, в доме должно быть достаточно места, чтобы удерживать девушек какое-то время в плену. Не знаю, где жила первая жертва, Анна Зибовец, но остальные обитали на правом берегу, большинство на улице Монжоль. Зачем, спрашивается, ему там охотиться, если не потому, что ему так удобнее? Думаете, его дом где-то поблизости? Вполне вероятно. Да и нет в Париже менее заселенного квартала, чем Менильмонтан, который, к тому же, находится совсем рядом с улицей Монжоль. Там много садов, дома находятся друг от друга на значительном расстоянии. Я потрясена вашими способностями. Вам бы следовало работать в полиции. Ги тронула искренность слов Фаустины. Одна мысль, что ему удалось поразить эту красивую девушку, приводила Ги в неописуемый восторг. Комплимент только сильнее раззадорил его кипящий разум. И это еще не все. Стоит повнимательнее присмотреться к действиям преступника. Он всегда следует привычной схеме, подстерегает своих жертв поздно вечером или ночью, и если верить королю бедняков, то трупов за ним не числилось, за исключением 3 случаев. Из погибших только обнаруженная 7 апреля Вивиан с улицы Монжоль. Зачем он избавился от ее тела? Нам известно, что следующие 2 преступления он совершил уже не на улице Монжоль. Из этого можно заключить, с Вивианной что-то пошло не так, а посему он был вынужден изменить устоявшуюся схему. Вы же знаете, мужчины верны своим привычкам, когда их все устраивает. Затем он нанес удар в центре Всемирной выставки. Тут мне понадобится дополнительная информация. Вскоре настал черед нашей Милены. Все девушки шлю... куртизанки. Поразительная активность для 2-то недель. Конечно, существует еще масса подводных камней, и нам потребуется время, чтобы все тщательно обдумать. Хотя нам и без того многое известно. Убийца хитер, изобретателен, располагает некоторыми средствами, возможно, владеет крытым экипажем. Он довольно крепок, раз способен в мгновение ока совладать с женщиной, не дав ей и рта раскрыть, не то что поднять тревогу. Судя по рассказам Перотти, вид крови его ничуть не пугает. Мы можем со всей ответственностью предположить, что преступник — коренной парижанин, вероятно, житель Менильмонтана. Подмечено все верно. Но как быть с тем, что сказал Перотти? Он-то думает, что убийц было несколько. Согласен, повсюду, как в Париже, так и в предместье, свирепствуют банды, и у нас принято чуть что обвинять их во всех смертных грехах, но на сей раз это уже чересчур. Во всех этих убийствах чувствуется системный подход. Заметна извращенность натуры преступника. Не представляю, как для такого можно найти пособников. Это настолько отвратительно, что любой бы, я думаю, испугался. «Преступник застращал других преступников», — хихикнула Фаустина. «Да, почти что так. Члены банд грабят, убивают и делают это ради выгоды, по необходимости, от недостатка образованности, по любой другой причине, но, в отличие от нашего убийцы, сама смерть их не прельщает. Она выходит за грани их понимания. А наш преступник потому удвоил старания, что его жажда крови возросла. По мне, так перед нами не банда, а всего лишь один человек, который обладает недюжиной силой. Мне становится не по себе, когда вы так говорите. Я даже готова поверить, что вы с убийцей лично знакомы. Остается только разгадать его точный замысел. Единственное объяснение, которое приходит на ум — безумие, Ги. Он псих, не способный контролировать свою преступную натуру. Никто в здравом рассудке не стал бы проделывать такие зверства снова и снова. Я как раз собирался сказать, он не сумасшедший. По крайней мере, у него не совсем потеряны нравственные ориентиры. Скорее наоборот, он прочно стоит на земле. Просто его мораль отличается от нашей. В этом-то вся разница. Кажется, что он убивает ради удовольствия. И тем не менее, думаю, у него есть свои определенные мотивы. Он достаточно умен, в этом нет никаких сомнений, если учесть его методы. Он старается продумать, подготовить преступление и, само собой, улучшить некоторые детали во время его совершения. Отсюда можно предположить, что во всем этом кроется особый смысл, в чем я сомневаюсь. А он есть. В каждом наваждении, за любой навязчивой идеей таится замысел. Люди, которые затевают подобные дела, будь то из честолюбия или по воле страстей, всегда держат в голове некую цель. Хочешь ты разбогатеть, заслужить любовь родителей, войти в историю, или даже убиваешь с невыносимой жестокостью, любой неординарный поступок — плод долго вынашиваемой задумки, четкого замысла. Именно так я создаю своих персонажей. Я никогда не ошибаюсь, и они получаются правдоподобными, почти живыми. Но мы же не роман пишем. Милена на самом деле мертва. Доверьтесь мне. Таковы мои размышления о нашем обществе, и они верны. Только разгадав замыслы преступника, притаившиеся в тени его преступлений, мы сможем его остановить. Ги и Фаустина дошли до собора Парижской Богоматери, где, как назло, не оказалось ни одного свободного фиакра или автомобиля, который мог бы доставить их в личный будуар, так что им пришлось направиться к городской ратуше и уже на углу улицы Риволи сесть в омнибус. Империал все еще не просох после дождя, поэтому Ги с Фаустиной решили устроиться позади кучера, который пустил лошадей легкой рысью. Весь обратный путь Фаустина любовалась городом, погрузившись в собственные мысли. Незадолго до того, как они добрались до борделя, Фаустина склонилась к Ги. Ее взгляд казался слегка насмешливым и прошептала: «Происходящее доставляет вам болезненное наслаждение». «Вовсе нет», — возмутился Ги. «Согласен, меня занимает это дело, порой даже чересчур. Но ведь мы прикоснулись к истинной сути нашей цивилизации, самому личному из всех запретов — убийству. Больше того, мы столкнулись с серийным убийством, как если преступник пытался добиться первозданного совершенства, приблизиться своими деяниями к нашей сущности, к предкам, к Каину, наконец. В определенной степени я не перестаю задаваться вопросом, не является ли его постоянная потребность убивать всего лишь способом освободиться от железных оков, которыми общество, цивилизация сковали наш разум, попыткой разбудить наши инстинкты. Лишать людей жизни таким способом все равно, что возомнить себя Богом». Ги резко выпрямился. «Возможно, и это тоже. Почувствовать себя Богом, распоряжаться жизнью и смертью. Но я не хочу, чтобы вы думали, что за моими побуждениями стоит некое болезненное наслаждение. Нам бросили захватывающий интеллектуальный вызов, глубоко человеческий, общественно значимый, пугающий своими целями и задачами. Тогда зачем было посещать морг, коль вы и раньше могли сделать свои блестящие выводы? Чтобы удостовериться в своих догадках. Кроме того, нам удалось узнать крайне важную вещь. Какую?» «Девушки, похищенные зимой, могут быть до сих пор живы. Возможно, они томятся, спрятанные в подвале или запертые в погребе. Вероятность этого не так уж и мала, Фаустина. Пока не знаю зачем, но вполне вероятно, преступник сохранил им жизнь, иначе как объяснить то, что их тела до сих пор не найдены?» Фаустина спрятала руки в складках платья и прижала локти к себе. Ей стало дурно. Внезапно роскошные фасады парижских домов превратились в гигантский лабиринт. Фаустина представила себя Ариадной, ставшей пленницей жуткого монстра. Разница только в том, что у нее нет красной нити, чтобы дать ее идущему рядом Тесею. Город стал опасным лабиринтом, и охранял его изголодавшийся Минотавр.